«Мы должны предупредить Ромб», — голос Лемешева едва слышался. Сама доктор обессиленно полулежала в кресле, поддерживаемая Трубецким. Великий руководитель стоял напротив нее и время от времени бросал взгляды на экран, передающими трансляции Ромба о катастрофе и СВИС. Больше в кабинете управляющего никого не было. Древние вывели из строя передатчик. Артуриус бессильно развел руками. Группа связи делает все возможное, чтобы восстановить связь. «Что же теперь будет?» По щекам доктора текли слезы. «Не знаю», — огрызнулся Великий. «Не надо было играть с тайнами древних. Теперь остается только ждать развития событий и как можно быстрее восстановить связь. Ясно одно. Мы не можем превратить наш бункер во врагов всего мира. Мы мгновенно станем изгоями, а без торговых связей мы долго не просуществуем. Я не могу обречь убежище на гибель. Как только восстановит связь, мы изложим орбите мою версию событий». «Но это же ложь», — Лемешева едва шевелила губами. «И что? Что ты предлагаешь?» «Это ложь во спасение», — поддержал Арториус и Кузнецов. «Мы никому не объясним, что нам не двигал сугубо научный интерес. Ты сама видела, каких чудищ мы подняли из небытия. Что будет, когда они прилетят еще куда-нибудь? Если снова прольется кровь, нас просто не станут слушать. Арти прав. На нас лежит ответственность за судьбы наших людей». Экстренное собрание руководителей групп прошло как по маслу и было триумфальной победой Арториуса. Ничего не понимающие и напуганные люди и без того были близки к панике, а когда мимо них из-под уровня совета начали выносить трупы, с ними вообще стало возможно делать все, что было угодно душе великого руководителя. При виде покрытых кровью тел многие присутствующих теряли сознание или впадали в тихий ужас. С выносом убитых тоже возникли проблемы. Арториус презрительно усмехнулся, вспомнив, скольких носильщиков самих потребовалось выносить из залитого кровью и усланного трупами помещения. Да, достигнутый эффект намного превзошел его самые смелые ожидания. Может вообще не восстанавливать развороченный под уровень совещаний, сохранить, так сказать, в качестве примера. Надо будет позже подумать над этим. Пока же надо довести свой, вне всякого сомнения, гениальный план до конца. Собрание даже не попыталось опровергнуть принятое на себя Арториусом полномочия и безропотно согласилось с предложенными им на период особого положения кандидатурами новых директоров. Академик Кузнецов стал директором по медицине, а профессор Трубецкой – директором по науке. Изложенное новым главой совета описание произошедших событий повергло собравшихся в еще больший шок. Никто не стал докапываться до мелочей. Вот и отлично. К тому моменту, когда хоть кто-то захочет узнать подробности, у нас все будет безукоризненно. Арториус окинул взглядом присутствующих. Да-да, именно у нас. Он мысленно улыбнулся. У каждого есть своя слабая сторона. Это я во всем виновата. Лемешева зарыдала. Всему виной мое упрямство. Если бы не я, все эти люди были бы живы. У доктора началась истерика. Она закрыла лицо ладонями и, сжавшись в комок, чуть не рухнула с кресла на пол. Трубецкой едва успел подхватить ее за плечи. Все мы тут в чем-то виноваты. Кузнецов поднес ее к губам стакан с водой. «Танюша, выпей еще и успокойся. Нам повезло, что Арте удалось воспрепятствовать продолжению трагедии. Теперь необходимо продумать дальнейшее действие. Танечка, возьми себя в руки». Кто же мог предположить, что подобное вообще может произойти? Трубецкой достал поток и принялся бережно вытирать мокрое от слез лицо доктора. Он мог погибнуть, так же, как остальные. Лемешева захлебывалась слезами. «И все это из-за меня. Но я жив, и гибель убежища предотвращена». Артуриус незаметно поглядывал на часы. Пора было заканчивать возню с этой сопливой истеричкой. В эти минуты турболет с древними должен приземлиться на аэродроме Ромба. Мы должны позаботиться о восстановлении нормальной жизни в бункере. Теперь опасность угрожает другим, Лемешева никак не могла успокоиться. Великий руководитель удовлетворенно отметил, что процесс самобичевания у доктора развивается настолько успешно, что ему даже не приходится помогать. Пусть пока порыдает. Позже я из нее выжму все необходимое. Она почистит базы данных, подготовит показания систем, изменит что надо там, где надо, да еще и будет хранить тайну лучше всех остальных. Сейчас пусть доводит себя до нужной кондиции. Он подошел склонившимся над женщиной мужчинам. «Саша, ей нужно отдохнуть и прийти в себя, а нам пора приниматься за работу». Кузнецов заставил доктора выпить еще пару глотков воды и кивнул. «Что будем делать? Прежде всего следующее. Как только древние вырвались, я закрыл их под уровень. Подходы к нему сейчас блокированы остатками службы охраны». Краем глаза Арториус отметил, как при слове «остатками» Лемешева еще сильнее забилась в рыдания. «Да, с ней проблем не будет», — подумал великий руководитель и продолжил. «Внутри него весьма опасный уровень зараженности. Необходимо зайти туда и устранить угрозу, а заодно и убрать все следы. Кроме того, надо убедиться, что там не осталось других анабиозных камер, из которых кто-то еще не вышел. Для этих работ необходимо подобрать адекватных специалистов, которые не станут сеять панику среди населения. Я же пока дождусь связи с Ромбом. Необходимо как можно быстрее предупредить их об опасности. Я займусь этим немедленно», — академик вышел. Раздался звук вызова, и на экране коммуникатора возникло изображение Памбикуса. «Связь восстановлена, господин директор». Это была заранее оговоренная условная фраза. Турболет совершил посадку. Арториус покосился на Трубецкого и ответил. «Срочно соедините меня с сенатором Молом или президентом Дафом». Памбикус появился через несколько минут и доложил. Оператор Ромба отвечает, что президент и сенаторы сейчас не имеют возможности вести переговоры, но есть связь помощника президента Дафа, госпожой Латто, находящейся на орбите. «Соединяйте». «Это даже удобно», — подумал Арториус. «Президент получит информацию из вторых рук. Это вызовет еще больше неразберихи». На экране возникла помощник Латто. «Ласкового солнца, господин». Латто приветствовал собеседника на манер жителей орбиты и сделала паузу, согласно этикету, давая понять, что не знает имени своего визави. «Мое имя Арториус. Я новый глава Совета корпорации РОС. У меня сообщение чрезвычайной важности для президента Дафа. Вы можете изложить суть мне, господин управляющий директор Арториус». Несмотря на заметное удивление, Латто строго следовало этикету. «Как только президент закончит неотложные дела, я немедленно доведу до его сведения вашу информацию. На наш бункер совершено чудовищное нападение, имеются огромные жертвы. Старый совет погиб, пытаясь воспрепятствовать кровопролитию». Арториус видел, как зрачки Латто расширяются от ужаса, и постарался занять перед передающей камерой такое положение, чтобы ей было хорошо видно испачканный кровью комбинезон. «Как? Нападение? Кто?» Латто пришла в ужас, разглядев кровь, и на мгновение потеряла дар речи. Сообщество СВИС производило раскопки древних туннелей, погребенных во времена Великой Катастрофы. Артуриус воспользовался вмешательством помощника и захватил инициативу. Там оно наткнулось на криогенное захоронение древних воинов. Специалисты СВИС вывели их из анабиоза. Но эти воины недаром были скрыты своими современниками от всего мира, они безумны и обуреваемы жаждой убийства. Древние солдаты спровоцировали взрыв реактора, и сообщество СВИС погибло. Сами убийцы захватили стоящий под подгрузкой турболет и прилетели сюда. Мы не ожидали ничего подобного, и им удалось проникнуть в бункер. Древние устроили здесь безжалостную кровавую бойню, лишив жизни более 40 человек, и собрались дестабилизировать реактор. Ценой неимоверных усилий мне удалось убедить их не делать этого. Тогда древние поднялись на поверхность и захватили только что прибывший к нам турболет. Я не знаю, куда они направились. Перед выходом древние вывели из строя наши системы связи, и только сейчас нам удалось их частично восстановить. Необходимо срочно предупредить всех о чудовищной опасности. Помощник Латто была бледна как смерть. Она покачнулась, но взяла себя в руки и нетвердым голосом ответила. «Я немедленно свяжусь с президентом». Сеанс связи закончился, и Арториус оглянулся на Трубецкого и Лемешеву. Доктор сидела, сжав в обеих руках платок и глядя прямо перед собой. По ее лицу все еще текли слезы. Профессор был мрачен, он горестно покачал головой. «Может, они успеют предупредить всех и принять меры?» Трубецкой обернулся к Лемешевой. «Танюша, пойдем, тебе надо принять успокоительное. Давай, я тебе помогу». В этот момент изображение дымящихся развороченных обломков убежища СВИС дернулось и пропало. На экране возник журналист. Он был бледен и очень взволнован. «Экстренное сообщение. Ужасающая трагедия разыгралась на взлетном поле аэродрома тяжелых турболетов». Комментатор говорил быстро, почти без пауз, и слова чужого языка сливались в одно непрерывное звучание. И Арториус улавливал лишь общий смысл сообщения. Но вкупе с картинкой этого было достаточно. На экране возникло изображение взлетного поля. Видимо, оператор снимал издалека, не решаясь приблизиться вплотную. Вокруг стоявшего посреди аэродрома турболета лежали тела в окровавленных скафандрах. И горели машины. Точно никто не знал, что произошло. А сообщалось о вооруженных людях, совершивших кровавое злодеяние и уехавших в сторону центрального купола. Всем жителям настоятельно рекомендовалось не покидать зданий и воздержаться от выходов на улицу. Доктор Лемешева сдавленно вскрикнула и потеряла сознание. Трубецкой склонился над женщиной, но Арториуса эти мелочи уже не интересовали. Он словно завороженный смотрел на экран, где только что появилось спутниковое изображение с места действия внешней группы. Спасательная служба Ромба пыталась остановить древних, заблокировав дорогу скоплением автомобилей, и на его глазах шел бой. Картинку отрегулировали, и Арториус даже смог узнать руководителя внешних и отца Серебрякова. От разворачивающегося зрелища у великого захватило дух. Древние сеяли вокруг себя смерть с легкостью. Менее чем за 3 минуты они с легкостью истребили всех спасателей и отправились дальше. Спутник продолжал следить за их военной машиной. Арториус вгляделся в лицо руководителя. Он был абсолютно спокоен. Вот это сила! Великий почувствовал зависть. Но ничего, он и сам теперь ничуть не хуже могучих древних. Нет, он даже более велик. Ведь это по его воле они сейчас лишают жизни людей. Да, он Арториус, теперь мог бы побеседовать с великим генералом на равных. Комментатор сообщил что-то о приказе президента и турболетах, имеющих на борту плазменные заряды, которые использовались для борьбы с мутировавшими хищными животными, иногда проникающих на аэродромы Ромба, в момент снятия щитов. Арториус заволновался и почувствовал, как потеют ладони. Он ничего не знал о существовании этого оружия. Он не мог предугадать это. Однако вскоре стало ясно, что переживать не о чем. Бой шел уже на площади мира. Остановить древних было невозможно. Рассыпавшись замысловатым узором, они как-то по-особому, поочередно неуклонно приближались к зданию Сената. И спасатели ромба гибли десятками. В центре площади жуткая военная машина древних уничтожала легкие турболеты одного за другим, ловко уклоняясь от плазменных зарядов и с легкостью выворачивая настоящие деревья, стоимостью в пятилетний запас ядерного топлива. Репортеры лопотали что-то о потере связи с президентом и правительством, а на экранах фигурки древних уже достигли входа, оставив за собой площадь, усеянную множеством неподвижных тел. Арториус чувствовал, как могучая энергия власти наполняет его изнутри, словно вознося на недосягаемую высоту и оставляя далеко внизу населяющих мир ничтожных и недалеких букашек, гордо называющих себя людьми. Все происходит так, как он возжелал. Никто не может помешать великому осуществить его волю. Древние скрылись в здании Сената, и картинка сосредоточилась на военной машине. Изрыгая смерть, она носилась по площади, уничтожая деревья и спасателей ромба. Несколько транспортов спасательной службы, неосторожно выскочивших на площадь, были мгновенно уничтожены вместе со всеми находящимися внутри людьми. Оставшиеся в живых спасатели ромба, без силы изменить что-либо, прятались от смерти в окружавших площадь домах. Тем временем в кадре возникло изображение здания Сената. Из окон верхних этажей с огромной высоты, прямо на бетонное покрытие площади, гонимые ужасом, прыгали люди. Арториус торжествовал. «Мои древние добрались и туда». Осталось ждать совсем немного. Внезапно изображение пропало. Репортер сообщил, что спутник вышел за границы зоны действия, но съемочная группа уже готовит турболет с видеоаппаратурой. Связи с правительственными лицами по-прежнему не было, а помощник президента Латто не отвечала на вызовы журналистов. В следующие 10 минут Арториус не находил себе места. От выплеснувшейся кровь огромных доз адреналина его начала бить крупная дрожь. Великий принялся нервно мерить шагами кабинет. Доктор Лемешева, пришедшая в себя и тоже не сводившая глаз с экрана, по-своему истолковала возбуждение Арториуса. Пошатываясь, она поднялась с кресла, нетвердым шагом подойдя к Великому. Взяла его за руку и, крепко сжимая, осталась стоять рядом, пытаясь хоть как-то поддержать глубоко переживающего Арториуса. В этот момент турболет съемочной группы достиг площади, и Арториус жадно впился глазами в экран. У самого крыльца стояла военная машина. На ней неподвижно лежали двое древних. Еще один с окровавленной ногой разговаривал с руководителем группы, стоящим рядом. Остальных не было видно. Победа! От последнего этапа плана, бросавшего к его ногам мир, Великого отделяли считанные минуты. Руководитель древних кинул сидящему на броне какой-то предмет, окинул взглядом площадь и побежал в здание совета. Тем временем репортеры увеличили изображение, пытаясь разглядеть, что держит в руках древний. Арториус похолодел. Это было устройство управления бомбой. «Стой! Не сейчас! Остальные должны быть рядом!» Вспышка мощного взрыва на миг ослепила экран. Изображение погасло. Репортеры в панике затараторили с такой скоростью, что невозможно было понять уже ничего. Внутри великого руководителя словно что-то оборвалось. Сердце замерло, легкие отказывались сокращаться, конечности не слушались. Все пропало. 100 килограммов заранее синтезированного мощного взрывчатого вещества, формулу которого Арториус лично нашел в древних базах данных, в результате взрыва разметали повсюду почти 2 тонны отработанного ядерного топлива. Оставшиеся без руководства, пораженные смертельной радиацией жители ромба, должны были бы с восторгом встретить своего спасителя, великого Арториуса, который избавит их от страданий и скромно согласится мудро руководить миром. Все же было продумано до мелочей, а теперь удача рушилась на глазах. Внешняя группа не погибла в результате взрыва, как предусматривалось планом. Почему древний отдал пульт какому-то рядовому сотруднику? Он должен был активировать его лично, когда все закончится, и все бы стояли рядом. Мы же договаривались. А теперь все раскроется. Арториус почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и великий генерал, тыча в него пальцем, громко смеется над опростоволосившимся неудачником. «Арти, ты слышишь меня? Арти!» Арториус почувствовал, как на голову ему льется вода, и свежие струйки стекают по лицу. Откуда-то издалека доносился голос доктора Лемешевой. Великий руководитель разлепил веки. Он сидел в кресле управляющего директора. Лемешева что-то говорила Трубецкому, лившему ему на голову воду из пластиковой бутылочки. «Эвиан» пронеслось в голове у Арториуса. Теперь эта вода и вовсе бесценна. «Арти, ты меня понимаешь?» Лемешева обтирала ему лицо чем-то мокрым. «Да», Арториус обвел взглядом кабинет. Сотрудников охраны, пришедших арестовать его за ужасное преступление, нигде не было. «Что происходит?» «Ты потерял сознание», — Трубецкой оттянул ему века и вгляделся в радужную оболочку глаза. «Но с тобой все в порядке. Это просто шок». «Нет», — помотал головой Великий. «Что там происходит?» — он указал взглядом на экран, по которому ползли серые полосы. «Это чудовищно», — Лемешева всхлипнула. «Древние готовы даже убивать себя ради уничтожения всего живого. Один из них взорвал себя вместе с этой жуткой машиной, а остальные сидят в здании Сената среди трупов убитых ими людей и просто смотрят, как все вокруг гибнет. Она задохнулась от бессилия. Судя по всему, хмуро добавил Трубецкой, их машина была заполнена высокоактивным веществом. По центральным куполам ромба уровень радиации сейчас превышает предельно допустимые нормы сотни тысяч раз. Точной информации нет. В ромбе паника, правительство погибло, управление нарушено, некому принимать меры. Да и не справятся они с заражением такого масштаба. А что делают древние? Это было единственным, что сейчас интересовало Арториуса. Ничего, пожал плечами Трубецкой. По последним сообщениям, сидят в здании совета. Сейчас сложно понять, что происходит. Может, они ждут прибытия дезактивационных команд, чтобы всех убить? Может, просто решили медленно умереть? Медленно умереть, медленно умереть. В голове промелькнула неясная мысль, и Артурис попытался ухватиться за нее покрепче, чувствуя, что все еще можно спасти. Медленно умереть. Ждать, когда они умрут от радиации, нерационально. Они могут вступить с кем-нибудь в контакт, они могут оставить записи. В конце концов, они могут умирать слишком долго, им не привыкать. И великий руководитель понял. Ну, конечно же, спящие герои. Древние руководители берегли столь ценные кадры, вот почему их анабиозные камеры не стали отключать. Великие древние не исключали, что подобный инструмент мог когда-нибудь пригодиться. Арторио встал и вызвал Памбикуса. «Пам, срочно организуй мне связь с помощником Лато. Немедленно. Вне всяких очередей. Скажи, что это важнее всего, что происходит сейчас в ромбе. Арти, что ты собираешься делать?» Лемешева с тревогой смотрела на Арториуса. «Денис, срочно готовь специалистов», — решительно заявил Арториус. «Мы летим в ромб. Мы обязаны им помочь. Спасать людей — это наш медицинский долг». «Ты хочешь, чтобы они выслали за нами турболет?» — мгновенно догадался аналитик. «Но одного турболета нам мало. Масштабы заражения, скорее всего, очень значительны. Первым рейсом полетит группа сбора информации. К моменту прибытия остальных будет известна реальная картина. Собирай столько людей, сколько возможно. Готовьте все необходимое. Держите со мной постоянную связь. Я вылечу первым». «Но там же древние», — Лемешева переводила взгляд с Трубецкого на Арториуса и обратно. «Они будут убивать наших людей». «Арти, помощник Лато на линии». Изображение Памбикуса на экране сменилось помощником Лато. Она была подавлена и испугана. «Директор Арториус, что вы хотите? У меня сейчас нет времени». Вяло промямлила она, запинаясь. «Вот это как нельзя кстати», — обрадовался великий руководитель. Он властным тоном прибил Лато и произнес. «Вот именно, помощник Лато, у нас очень мало времени, поэтому слушайте меня очень внимательно. Какой уровень радиации по центральным куполам в ромбе?» «Мы точно неизвестно. Настоящий момент информация». Арториус нетерпеливым жестом прервал ее бессмысленный монолог. «Немедленно свяжитесь с аэродромом ромба. Вы слышите? Немедленно. Пусть к нам вышлют все турболеты, которые только возможно. Мы готовы принять меры по спасению ромба. У нас есть все необходимые для этого. Медикаменты, оборудование, лучшие в мире специалисты. Нельзя терять ни секунды. Если вы не будете выполнять моих указаний, ромб превратится в многомиллионное кладбище. Вы понимаете меня, помощник? Все еще можно спасти». Помощник Лато подобралась, и глаза ее вспыхнули. «Я вас поняла. Я немедленно свяжусь с диспетчерскими службами. Но...» Лато внезапно снова побледнела. «Там на площади мира эти чудовища. Пришлите мне турболет, помощник». «Немедленно», — отрезал Арториус. «Я вылетаю первым, я поговорю с ними». Возглас Лато, «они убьют вас!» слился с криком Лемешевой. «Они убьют тебя!» Великий руководитель решительно отмахнулся рукой. «Я должен остановить это. Я единственный, с чьей силой убеждения они хоть как-то посчитались. Я лечу к ним и запрещаю всем тратить драгоценное время на возражение. Помощник Лато, поддерживайте со мной постоянную связь. Мы ждем ваших турболетов. Действуйте». Лато пропало с экрана, и Арториус обернулся к Трубецкому. «Денис, не теряй времени. Мы это начали. Нам это исправлять». Директор по науке мгновенно покинул помещение. «Я лечу с тобой», — заявила Лемешева. «Это все моя вина». «И что ты там будешь делать?» — иронично усмехнулся Арториус. «Нет, тебя они слушать не станут. А мне не нужны новые жертвы. Ты останешься здесь и будешь делать свою работу. Наступают трудные времена, и каждый специалист на счету. Тем более такого уровня, как ты». Лемешева хотела было возразить, но Великий не дал ей этого сделать. «А сейчас мне необходимо обратиться к корпорации. Немедленно». Спустя минуту все жители бункера увидели на мониторах информационной сети изображение нового главы совета. Арториус выдержал паузу и, придав интонациям необходимую смесь властности, трагичности и торжественности, начал. «Господа, сотрудники корпорации, друзья, братья и сестры, для всех нас настало время исполнить свой великий долг. Сотни лет назад, определенный нашей уникальной во всем мире специализацией».